Глава 86. Талантливые красотки. Проводив Гао Фэна, Цзуи прибыл в небесное просвещение уже ближе к полудню. В знакомом фехтовальном зале Сунь Цян по-прежнему настойчиво размахивал мечом перед манекеном. Залитая потом, Ван Цзяо Цзяо обессиленно сидела на полу и растирала руки, которые изнывали от боли. Баора, сидя на маленьком стульчике, пила воду из термокружки. Тайк прыгал возле нее и ласкался с ней. А попугай Пипи сидел на фехтовальной стойке и, вытянув шею, активно поддерживал толстяка. «Давай, поднажми! Сильней!» От этих криков Сунь Цяну хотелось ударить птицу. «Папа!» Заметив вошедшего в зал Цзуи, девочка тут же спрыгнула со стула и, сломя голову, кинулась к нему. Тайк в перевалочку последовал за ней. «Золотце!» Цзуи, довольно улыбаясь, наклонился и взял Баор на руки, спросив. «Скучала по папе?» Девочка серьезным видом кивнула. «Скучала!» Цзуи сказал. «Я скучал по тебе». Несмотря на то, что они расстались всего на полдня, Цзуи постоянно думал о дочери. А теперь, увидев и обняв ее, он действительно успокоился. Ван Цзяо Цзяо, поморщив нос, усмехнулась про себя. Какой же учитель слащавый, но в то же время испытала зависть. Она помнила, что когда была очень маленькой, папа тоже так ласково относился к ней. Но когда она повзрослела, между ними возник конфликт поколений. Пусть даже папа до сих пор души не чаял в ней, она уже не испытывала тех чувств, что раньше. А Сунь Цян мало о чем задумывался. Отложив деревянный меч, он как попало вытер пот и вежливо поприветствовал. «Здравствуйте, учитель!» «Ага», — Цзуи кивнул. Сунь Цян являлся первым учеником Цзуи в небесном просвещении, и хотя не был слишком одарен от природы, зато усердно и добросовестно тренировался. Поэтому уже добился заметного прогресса в рыцарской технике закалки тела, основной фехтовальной техники и техники драконьего дыхания. Сунь Цян сам этого не осознавал, но Цзуи все прекрасно видел. Его телосложение, движение, дыхание уже постепенно приближались к базовым стандартам настоящего рыцаря, и хотя до становления рыцарем еще было довольно далеко, уже был заложен фундамент. Поразмыслив, Цзуи произнес: «Ты неплохо тренируешься. Завтра я обучу тебя новому упражнению по закалке тела». Сунь Цян сразу обрадовался. «Спасибо, учитель!» С тех пор, как Цзуи научил его одному укрепляющему упражнению, он мог отчетливо почувствовать изменения в своем организме. Вес тела снизился, физическая сила увеличилась, реакция повысилась. К тому же Сунь Цян часто находился в отличном расположении духа. А главное, что он в определенной степени умел постоять за себя и больше не был жердяем, которого можно обижать и грабить. Это была основная причина, по которой Сунь Цян ежедневно обливался потом в фехтовальном зале. А после просмотра видео, где Цзуи одолел горное море, ему не терпелось стать таким же сильным, как учитель. Какой юноша не мечтал стать героем? «Учитель!» Ван Цзяо Цзяо, не желая оставаться в стороне, подбежала и милым голоском вымолвила. «А я?» «Сперва тренирую упражнение, которое я тебе научил. Не беги впереди паровоза». Цзуи опустил Баор, раздраженно сказав. «Через 2 дня я устрою экзамен. Ты знаешь, что будет, если его не пройдешь». Ван Цзяо Цзяо обиженно промолвила. «Учитель, я каждый день стараюсь. Подруги зовут меня на шопинг, а я отказываю им». «Никудышная жизнь ее подруга. Тогда выполни упражнение, я посмотрю». Добродетель справедливость вынуждала Цзуи дать ей шанс. «Если мне понравится, завтра обучу тебя кое-чему новому». «Спасибо, учитель!» Ван Цзяо Цзяо сразу почтительно поклонилась, приняв самоуверенный вид. Не обращая внимания на усталость, она начала перед Цзуи выполнять укрепляющее упражнение, скрупулезно показывая каждое движение. После выполнения упражнения лоб Ван Цзяо Цзяо покрылся потом, ноги слегка подрагивали. На взгляд был необычайно ясным, она с надеждой спросила. «Учитель, как вам? Понравилось?» У нее был напряженный вид, Цзуи невольно потер подбородок, ответив. «Понравилось. Хорошо выполнила». Хотя он время от времени стукал Ван Цзяо Цзяо, чтобы утихомирить ее своевольный нрав, однако добродетель искренность не позволяла ему соврать. Ван Цзяо Цзяо и впрямь была весьма одаренной. Вдобавок, последние 2 дня действительно добросовестно занималась, благодаря чему правильно выполнила упражнение, которому научил ее Цзуи. Ей лишь потребовалось время, чтобы накопить мастерство. Получив одобрение от Цзуи, Ван Цзяо Цзяо радостно сделала победный жест. Она с довольным видом обратилась к Баор. «Младшая сестренка-наставница, я ж говорила, мы талантливые красотки!» Девушка расплылась в улыбке. Цзуи в легком шоке покачал головой. «Продолжай внимательно тренироваться». Ван Цзяо Цзяо прикинулась послушной. «Поняла, учитель». Цзуи взглянул на время и произнес: «Тогда на сегодня все. Об отдыхе тоже надо думать. Не занимайтесь слишком рьяно. Если повредите тело, будет нелегко оправиться». После того, как Сунь Цян и Ван Цзяо Цзяо привели себя в порядок и ушли, Цзуи спросил девочку. «Золотце, ты завтракала у бабушки?» «Да». Баор ответила. «Утром бабушка сварила мне кашу с морковью и мясом, а еще я съела яичницу и выпила молоко. Я наелась. А сестрица Юлинь купила мне новую зубную пасту и щетку, а еще новое полотенце с Hello Kitty. Хе. Кстати, папа, мне ночью приснилось, что ты приходил ко мне, но я так сильно устала, что опять уснула». Цзуи не знал то ли плакать, то ли смеяться. «Папа вчера вечером правда приходил к тебе. Но у папы были еще дела, поэтому ты осталась дома у бабушки». Оказывается, когда он вчера пришел, девочка подумала, что это сон. Баор неожиданно прозрела. «А, ладно», — Цзуи произнес. «Пойдем пообедаем. Ты наверняка проголодалась». «Ага». Баор кивнула и наивно спросила. «Я утром тоже занималась фехтованием. Папа, мне надо сдавать экзамен». «Тебе не обязательно». Цзуи легонько погладил ее по носику. «Потому что ты еще слишком маленькая». Он преподавал девочке фехтовальную технику Империи Фестон вовсе не для того, чтобы она сейчас стала юной мечницей, а в основном для того, чтобы закалить ее тело, чтобы она выросла здоровой и в то же время, чтобы заложить будущий фундамент. Баора выглядела слегка разочарована. «А, как же ей хотелось побыстрее вырасти». Цзуи не умел читать чужие мысли и не знал, о чем в данный момент думает девочка. Он взял ее за руку. «Пойдем на обед, устроим пышный пир». «Пир, пир, пышный пир!» Пипи взлетел и закричал, после чего приземлился на плечо Баор. Таек часто задышал, изо рта потекли слюни. Каждый раз, как стоило ему услышать про еду, он принимал подобный вид. Цзуи стукнул пальцем по голове попугая. «Ты возвращаешься домой». Таека еще можно было взять с собой. Хоть он и был невероятно прожорливым, но если его поместить в космический рюкзак, с ним разрешалось заходить в ресторан. С Пипи же дело обстояло иначе. Никогда не получилось взять под контроль его болтливый рот. Подвергнувшись произволу тирана, Пипи поник головой. Баор нежно утешала. «Пипи, веди себя послушно. Возвращайся домой, я принесу тебе чего-нибудь вкусненького. Что ты хочешь поесть?» Пипи, услышав эти слова, мигом оживился. Лукаво окинув взглядом Цзуи, он ушептал Баор на ухо. «Баор, Баор, я хочу семечки, арахис, дыню... Ай, нет, семечки, арахис, попкорн!» Баор улыбнулась. «Ясно». Прогнав Пипи, Цзуи сначала хотел позвать Шан Юлинь вместе пообедать, но утром она убежала делать покупки и должна была прийти только во второй половине дня, поэтому оставалось пойти обедать только с Баор. В качестве обеда опять был выбран шведский стол, потому что там был богатый выбор блюд, тем более имелись всевозможные легкие блюда и пирожные. Баор могла выбрать все, что ей хотелось. Но на этот раз Цзуи не повел девочку в тот же элитный ресторан, а пришел с ней в домашний ресторан, где имелась специальная зона для кормления питомцев. Таким образом, Тайку больше не придется томиться в рюкзаке и пускать слюни. По идее, Пипи тоже можно было взять туда, только Цзуи не нравилось, что он слишком шумный, поэтому ему неохота была брать с собой попугая. «Вау!» Баор с первого взгляда влюбилась в это место. «Папа, смотри, сколько собак!» Этот домашний ресторан занимал достаточно большую площадь, был разделен на два этажа, имелись скрытая зона для приема пищи, зона для приема пищи под небом, зона для кормления питомцев и даже помещение под косметологические процедуры для питомцев. Предоставлялись различные услуги. Цзуи в интернете отыскал это заведение и сейчас убедился, что оно и впрямь неплохо. Внутри был сделан уютный ремонт, на стенах висели фотографии разных милых питомцев, у Баор глаза разбегались от всего этого. Цзуи с улыбкой погладил ее по голове. Баор, запрокинув голову, спросила. «Папа, можно мне пойти туда поиграть с Тайком?» Она указала на зону развлечений для питомцев. Похоже, там было очень интересно и весело. «Иди», — Цзуи сказал. «Немного поиграй и возвращайся. Папа будет ждать тебя здесь». «Хорошо». Баор, потянув Тайка за поводок, восторженно побежала в зону развлечений. «Тайк, пойдем!